Глава 6. Наставники в нашей жизни. Многие из нас привыкают полагаться исключительно на собственные силы, считая это проявлением зрелости и самостоятельности. Такой подход нельзя считать полностью бесполезным, он помогает развивать ответственность и уверенность в себе. Однако в определенный момент эта стратегия может превратиться в препятствие. Есть ситуации, когда без поддержки и опыта наставника, ментора или тренера невозможно выйти на новый уровень. В этой главе я объясню, почему это так и как вовремя понять, что вам нужна помощь извне. Для начала список признаков того, что вы подошли к этапу, когда наставник может стать решающим фактором вашего развития. Вы чувствуете, что достигли финансового потолка и не можете выйти на новый, более высокий уровень дохода. Хотите масштабировать бизнес, но не знаете, с чего начать и как выстроить стратегию. Ранее допускали ошибки в бизнесе и теперь боитесь повторения прошлых неудач. Уверены, что успешный бизнес требует работать 24/7, из-за чего ощущаете хроническую усталость и нехватку времени на себя и свою семью. Испытываете страх делегирования или уже сталкивались с неудачным опытом передачи полномочий. Не знаете, как собрать и удержать надежную команду, готовы разделить ваши цели и ценности. Стремитесь научиться строить взаимовыгодные отношения с партнерами и подчиненными, создавая атмосферу доверия и сотрудничества. Квалифицированный наставник помогает увидеть картину объективно и в полном объеме. Ведь для эффективного управления системой важно выйти за ее пределы. Только так можно взглянуть на ситуацию целостно и без искажений. Наставник становится незаменимым проводником в поиске истинных запросов и реальных причин затруднений. Зачастую слабая точка бизнеса находится не там, где вы привыкли ее искать. Чтобы действительно достичь цели, важно не только устранить видимые причины, но и определить скрытые барьеры и формулировать подлинные задачи, опираясь на внутренние ценности. Это основа любой трансформации. Ведь, как известно, кораблю, который не знает, куда плыть, любой ветер не будет попутным. Продолжим. Опытный наставник — это человек, который уже прошел путь, на котором вы сейчас находитесь. Он обладает теми знаниями, навыками и компетенциями, которых у вас пока нет, но которые вы можете эффективно освоить с его помощью. В процессе взаимодействия он точно определит, что именно стоит изучить и какие инструменты помогут вам достичь поставленных целей без болезненных и долгих проб и ошибок. Время — бесценный, невосполнимый ресурс. Один из ключевых эффектов работы с наставником — трансформация мышления. Через общение с ним вы получаете доступ к новым стратегиям, моделям поведения. Это не просто теоретические знания, это изменения, которые автоматически влекут за собой другие действия и, как следствие, приводят к принципиально новым результатам. Альберту Эйнштейну приписывают следующую мысль. Те важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы находились. Хотя эта цитата не имеет точного подтверждения, она точно передает суть многих из его размышлений о мышлении и научной интуиции. Наставник как защита от закрепления ошибок. Компетентный наставник — это ваша страховка от закрепления неэффективных привычек и стратегии поведения. Когда человек раз за разом делает что-то неправильно, ошибка прочно фиксируется в его сознании. Иногда сложно понять, на каком этапе происходит сбой и какие именно действия ведут к нежелательным результатам. Наставник поможет выявить эти моменты и изменить привычные шаблоны мышления и действий. Он не просто укажет на ошибку, но и предложит стратегию, как превратить помехи в опоры, а ограничения в поддержку, трансформируя трудности в возможности для роста. Сила качественной обратной связи. Развитие невозможно без обратной связи высокого качества. Наставник не просто указывает на ошибки, он разбирает их в деталях, помогает понять, какие решения были неэффективными и как можно было поступить иначе. Это не только предотвращает повторение ошибок, но и усиливает успех, помогая зафиксировать лучшие стратегии. Настоящий наставник — это играющий тренер. Лучший наставник — это не просто теоретик, а человек, который прошел путь сам. Это играющий коуч или психолог, испытавший на собственном опыте бизнес-ловушки и преодолевший их. В результате прохождения этого пути он приобрел уникальный опыт и нашел сотни вариантов решения задач в самых разных областях. В итоге ему удалось вывести универсальные закономерности, которые способны поднять на новый уровень любой бизнес. Лично я прошел этот путь. Мой опыт в бизнесе насчитывает более 22 лет. Комбинация опыта, знаний и компетенций позволяет мне достигать 80% результата при 20% усилий для каждого моего клиента. Это не магия, это системный подход, проверенный временем и практикой. И, наконец, главное преимущество работы с наставником — это ориентация на результат. Его принцип прост, но эффективен здесь и сейчас. Каждый его шаг направлен на достижение конкретной цели, а действия прицельны, сосредоточены на главном и при этом остаются экологичными, не нарушают внутреннюю гармонию и уважение к личным границам. Особенно критично значение наставника при работе с мышлением и убеждениями. От качества ваших мыслительных стратегий и внутренних установок зависит успех в любой сфере жизни. Без поддержки опытного наставника вы можете годами оставаться в замкнутом круге, искать решения, не осознавая истинных причин своих трудностей. Проблема часто не в обстоятельствах, а в ограничивающих убеждениях, которые остаются незамеченными. Без внешнего взгляда со стороны сложно понять, что именно портит вам жизнь и мешает добиться желаемых результатов. В результате вы рискуете тратить драгоценное время на сомнения, тревоги и внутреннюю неудовлетворенность, оставаясь на месте вместо того, чтобы двигаться к своим целям. Наставник — это не просто человек, который показывает путь. Это тот, кто помогает увидеть слепые зоны, выработать новые стратегии мышления и открыть для себя возможности, о существовании которых вы даже не подозревали. Несколько слов о работе со специалистом-психологом. В нашем обществе до сих пор сохраняется предвзятое отношение к обращению за профессиональной психологической помощью. Это связано с устоявшимися стереотипами и недостатком информации о реальной ценности такой поддержки. Я не стану уговаривать вас или пытаться изменить ваше мнение. Подобные действия выходят за рамки профессиональной этики. Вместо этого я просто поделюсь объективными данными. А что делать с этой информацией, вы решите самостоятельно. Цифры говорят сами за себя. За последний год 78% россиян столкнулись с жизненными трудностями, которые оказались настолько серьезными, что справиться с ними самостоятельно было крайне сложно. Это значит, что абсолютное большинство людей в той или иной степени испытывали психологическое давление и эмоциональное напряжение. Среди основных причин переживаний и негативных эмоций выделяются следующие факторы. 46% — материальные трудности, 43% — политическая обстановка в стране, 38% — страх перед будущим. Как люди пытаются справиться с проблемами? Большинство выбирает привычные, но далеко не всегда эффективные способы решения эмоциональных трудностей. 56% ищут поддержку у членов семьи. 45% обращаются за помощью к друзьям. 37% полагаются на любимого человека. Эти источники поддержки важны и ценны, но не всегда способны заменить помощь квалифицированного специалиста, работающего с причинами проблемы. Родные и близкие могут проявить сочувствие. Обращение к ним нередко помогает снять напряжение в острой фазе проблемы, но они зачастую не обладают необходимыми знаниями и навыками для глубокой проработки внутренних проблем. Почему люди избегают работы с психологом? Существуют различные причины, по которым люди отказываются от обращения за профессиональной помощью. Исследования показывают следующие данные. 19% не готовы довериться постороннему человеку. 8% опасаются осуждения и считают, что у нас так не принято. 14% не могут найти подходящего специалиста. 6% боятся боли и переживаний, которые могут всплыть при анализе своих проблем. Эти цифры ясно показывают, что многие продолжают оставаться один на один со своими трудностями, хотя квалифицированная профессиональная помощь доступна каждому. Работать с психологом — это не проявление слабости, а осознанный выбор зрелой личности, которая готова взять ответственность за свое эмоциональное благополучие и внутренний рост. События последних лет убедительно доказали, пассивное ожидание только ухудшает ситуацию и приводит к непредсказуемым последствиям. Следует признать очевидное: у общества не бывает передышек, удобных моментов или идеальных обстоятельств. История ясно показывает, как только заканчивается один катаклизм, за ним приходит другой. Стратегия выжидания и терпения редко приводит к успеху. Время и силы расходуются на то, чтобы просто пережить сложный период. При этом люди теряют шанс на развитие и остаются беззащитными перед новыми вызовами и переменами. Опасные стратегии, которые мешают развитию. Кроме выжидания, существуют и другие ошибочные линии поведения, которые не только не помогают справиться с трудностями, но и углубляют их. Первое. Бороться и сражаться. Эта стратегия проявляется в двух формах. Борьба с самим собой. Человек ломает себя, пытается преодолеть внутренние ограничения через силу воли и самопринуждение. Такой подход часто приводит к внутреннему истощению и потере энергии. Сражение перед окружающими. Здесь человек пытается доказать миру свою силу и стойкость. «Я справлюсь, я сильный». Внешне это может выглядеть как уверенность, но на деле это борьба ради чужого одобрения. Такой способ взаимодействия быстро истощает ресурсы и приводит к эмоциональному выгоранию. Итог — глубокая усталость, потеря мотивации и часто депрессия как следствие психологического и физического истощения. Второе. Перекладывание ответственности. Эта стратегия строится на поиске внешних виноватых. Виноваты люди, обстоятельства, политика, эпоха. Такой человек искренне считает себя жертвой обстоятельств. В его мире препятствия встречаются на каждом шагу. А виноват всегда кто-то другой. Отсутствие связи, нехватка капитала или невезение. На первый взгляд подобные оправдания приносят краткосрочное облегчение, позволяя снять с себя ответственность за неудачи. Но в долгосрочной перспективе это приводит к полной беспомощности и внутреннему ощущению бессилия. Человек постепенно отказывается быть хозяином своей жизни. Третья стратегия смирения. Эта стратегия звучит примерно так. «А что я могу сделать? Все так живут». Человек принимает судьбу как нечто неизбежное, не пытаясь даже взглянуть на ситуацию с другой стороны. Он не замечает, что вокруг есть те, кто нашел способы преодолеть трудности и добиться успеха. Смирение перед обстоятельствами лишает человека энергии для перемен и надежды на лучшее. В итоге ценное время жизни уходит на страдания и внутреннее бессилие, вместо того, чтобы быть использованным для роста и самореализации. Еще немного статистики. Как вы думаете, какой процент людей живет, не беспокоясь о завтрашнем дне? Кто с уверенностью достигает своих целей, выбирает решать проблемы, а не страдать и выживать? Кто отказывается идти по тернистому пути через боль и мучения и вместо этого действует осознанно и эффективно? Статистика свидетельствует, только 9% людей в нашей стране живут осознанно, беря ответственность за свою жизнь. Это те, кто решился обратиться за профессиональной психологической помощью. Из числа обратившихся 2/3, 70%, по их собственным свидетельствам, смогли решить свои проблемы. Это подтверждает эффективность осознанного подхода к развитию и внутренней трансформации. Где найти наставника, который поможет раскрыть ваш потенциал? Если вы убедились в важности работы с наставником, следующим естественным вопросом становится, где найти того специалиста, который действительно поможет раскрыть ваш потенциал и достичь максимальных результатов. Вот мой ответ. Важно искать не только человека, но и подход, с которым он работает. Ведь наставник эффективен настолько, насколько сильны инструменты, которые он использует. Метод транс-коучинг — это именно тот ресурс, который позволяет наставнику быть не просто советчиком, а проводником вашей глубокой трансформации. Это уникальный подход к работе с мышлением и убеждениями, который помогает быстро и эффективно достигать поставленных целей. Метод опирается на современные научные исследования в области психологии, коучинга, гипнотерапии и нейрофизиологии. За более чем 15 лет работы с клиентами из разных стран, включая представителей из списка российского Forbes, я и мои клиенты могли убедиться в его эффективности на практике. Почему это инвестиция, которая окупается многократно? Инвестиция в себя — это не роскошь, а умное вложение в будущее с дивидендами космического масштаба. Каждый вложенный ресурс, время, усилия, финансы возвращается с лихвой в виде новых возможностей, достижений и внутреннего роста. Работая с наставником по методу транс-коучинг, вы сможете осознать свою миссию и жизненный смысл, научиться управлять состоянием и уровнем энергии, выстроить стратегию точных действий для достижения своих целей, трансформировать негативные убеждения и ограничивающие сценарии в опору и ресурс, улучшить качество мышления и принятие решений, научившись видеть ситуацию с разных точек зрения, развить лидерские качества и научиться эффективно влиять на окружающих. Преимущество метода транс-коучинг. Мой авторский метод транс-коучинг обладает рядом ключевых преимуществ перед другими методами работы с мышлением и убеждениями. Первое. Индивидуальный подход. Метод учитывает уникальные потребности и особенности каждого клиента, помогая раскрыть его истинный потенциал. Второе. Современные технологии, инструменты, наставник, работающий по методу транс-коучинг, использует научно обоснованные подходы из психологии, коучинга, гипнотерапии и нейрофизиологии. Третье. Бережный и экологичный путь трансформации. Метод позволяет добиться быстрых и эффективных изменений, не ломая внутреннюю структуру личности, а гармонично интегрируя новые стратегии мышления. Метод транс-коучинг позволяет работать не только с осознанием, но и с глубинными уровнями убеждений, трансформируя ограничивающие сценарии в ресурсные. Как работает метод на практике? Приведу конкретные примеры того, как метод транс-коучинг помогает людям добиваться значительных успехов в разных сферах. Кейс номер один. Как транс-коучинг помог специалисту выйти на новый уровень в профессии? Запрос клиента. Специалист А столкнулся с трудностью. В его действиях не хватало структуры, системности и организованности. Он держал все рабочие задачи в голове, не делегируя их, и ощущал перегруженность. Из-за отсутствия структуры и навыков организации он не мог двигаться дальше, несмотря на желание расти в профессии. Решение через метод транс-коучинг. В процессе работы А попробовал метод транс-коучинг и осознал ключевую разницу между важным и второстепенным. Он научился организованно мыслить и структурировать информацию, моделировать будущее и видеть последствия своих решений, выстраивать систему приоритетов, что позволило ему оптимизировать работу, работать с мысленными стратегиями и привычками, что повысило его степень осознанности. Результаты — рост профессионального уровня, клиент расширил знания в своей сфере, что позволило улучшить качество его продуктов и техник. Карьерный рост — после работы по методу он вышел на новый уровень осознанности, стал увереннее в своих решениях и повысил эффективность своей деятельности. Освобождение внутренних ресурсов перестал тратить энергию на хаотичное управление задачами и направил ее на развитие и масштабирование. Этот кейс показывает, как метод транскоучинг помогает не просто решать текущие проблемы, а фундаментально менять мышление, создавая устойчивые результаты. Кейс номер два. Как транскоучинг помог преодолеть внутренние барьеры и удвоить доход. Исходная ситуация. Е обратилась с запросом на рост дохода. Несмотря на желание увеличить финансовое благополучие, она столкнулась с рядом внутренних барьеров, которые мешали ей двигаться вперед. Основными ограничениями были неуверенность в себе и своих возможностях, работа в постоянном стрессе, что снижало продуктивность, трудности в общении с коллегами, страх открыто выражать свое мнение, недоверие к окружающим и боязнь делиться важной информацией. Эти факторы создавали замкнутый круг, удерживая Е в привычной зоне комфорта и не давая реализовать ее потенциал. Решение через метод транскоучинг. В процессе работы по методу транскоучинг Е проработала глубинные убеждения, мешавшие ей раскрыться, и научилась выстраивать уверенную коммуникацию и легко устанавливать контакты с людьми, переключаться с режима стресса на ресурсное состояние, что повысило ее эффективность. Свободно взаимодействовать с аудиторией, преодолевая страх публичных выступлений, доверять людям и выстраивать здоровые рабочие отношения. Результат — рост дохода в два раза за счет повышения уверенности и умения эффективно презентовать себя. Успешное выступление перед аудиторией из 40 человек. Ранее подобные ситуации вызывали у нее сильный страх. Чувство свободы и легкости в общении. Взаимодействие с людьми перестало быть стрессовым. Появилось ощущение уверенности. Этот кейс показывает, как проработка внутренних барьеров через метод транскоучинг может не только улучшить качество жизни, но и привести к конкретным финансовым результатам. Кейс номер три. Как транскоучинг помог бизнес-леди сбалансировать карьеру и личную жизнь. Исходная ситуация. Э — успешная предпринимательница, полностью сосредоточенная на бизнесе. Ее главной проблемой было ощущение невозможности уделять время личным делам без риска утратить свои достижения. Однако даже в профессиональной среде начали появляться трудности. Отсутствие четкого понимания целей, что приводило к прокрастинации, эмоциональная закрытость, минимальное взаимодействие с людьми за пределами работы, чувство внутренней неудовлетворенности, несмотря на внешние успехи. Э осознавала, что ее образ жизни требует пересмотра, но не видела, как совмещать развитие бизнеса и другие сферы жизни, не теряя эффективности. Решение через метод транскоучинг. Работа по методу помогла Э пересмотреть личные и профессиональные цели с учетом собственных ценностей, научиться доверять миру и людям, позволив себе выходить за рамки делового взаимодействия. Принять свою самоценность и осознать, что ее знания и опыт имеют большую ценность не только для бизнеса, но и для окружающих. Результат — баланс между карьерой и личной жизнью. Э освоила новые стратегии управления временем, сохранив высокий уровень продуктивности. Пересмотр приоритетов, ее цели стали более осознанными и гармоничными. Расширение социальных связей. Она научилась получать удовольствие от общения и взаимодействия с окружающими. Рост уверенности в себе. Осознав свою экспертность, Э стала активно делиться знаниями и формировать вокруг себя сообщество. Этот кейс наглядно показывает, что транскоучинг помогает не только достигать профессиональных результатов, но и находить баланс между работой и личной жизнью, создавая устойчивую и гармоничную систему. Я часто слышу, как психологи и коучи обещают взять клиента за руку и довести его до первых миллионов или полного счастья. Однако мало кто уточняет, а что именно представляет собой эта рука помощи. На каких методах строится этот путь? Какие инструменты обеспечат реальный прогресс, а не временный эффект? Со всей ответственностью могу сказать, одной-двумя методиками невозможно добиться устойчивого результата. Быстро, без откатов, в прежнее состояние. Так не работает. Настоящая трансформация требует системного подхода, основанного на комплексной работе с мышлением, убеждениями и стратегиями действий. Только так путь клиента может действительно стать путем героя, а не чередой временных улучшений с неизбежным возвращением в старые паттерны. В наставничестве я использую обширный набор методик и инструментов, выстроенных в логически обоснованный алгоритм, соответствующий работе психики. Шаг первый. Первичная диагностика и анализ стратегии мышления. Все начинается с анкеты, которую клиент получает еще до первой встречи. Это не просто вопросы, они помогают мне выявить, какие стратегии принятия решений он использует, на чем основывается выбор, какие внутренние механизмы управляют его жизнью. На первой встрече я даю глубокую обратную связь по результатам анкетирования. Мы разбираем, какие стратегии работают, а какие нет, и почему. Я показываю конкретные примеры альтернативных стратегий, которые могут быть более эффективными в его ситуации. Шаг второй. Определение истинной цели. После анализа мышления мы переходим к формулировке цели. Здесь важно не просто сформулировать желание, а проверить, насколько оно действительно важно для клиента. Настоящие цели всегда связаны с глубинными ценностями, а не с тем, что навязывает общество. Иногда за внешними запросами скрываются совершенно иные потребности. Процесс выявления истинных ценностей — это глубокая внутренняя работа, требующая честности с самим собой. Шаг третий — работа с состоянием и энергией. Любая цель требует энергии, желания, страсти и вовлеченности. Без внутреннего ресурса невозможно добиться устойчивых результатов. На этом этапе мы разбираем векторы и морфогенетические поля, концепция, введенная советским биологом Гурвичем, чтобы понять, что мешает человеку быть энергетически заряженным. Определяем внутренние блоки, которые забирают энергию. Работаем с субличностями, телом, разумом и душой, трансформируя ограничивающие факторы в ресурсные. Шаг четвертый. Осознание и проработка вторичных выгод. Как правило, здесь мы сталкиваемся с одним из главных препятствий на пути к трансформации вторичными выгодами. Любое негативное состояние удерживает человека не просто так. В нем всегда есть скрытые бонусы, которые заставляют бессознательно оставаться в зоне комфорта. Сколько бы человек ни работал над энергией, если есть глубинные выгоды в проблеме, она будет тормозить движение. Мы не боремся с собой. Вместо этого осознаем, какие выгоды дает проблема, и заключаем своеобразный внутренний договор. Это важный момент, который позволяет не разрушать личность, а интегрировать изменения экологично и осознанно. После того, как работа с состоянием завершена и вторичные выгоды осознаны, человек получает ресурс для движения вперед. Однако для реальных изменений этого недостаточно. Следующим важным шагом становится перестройка стратегий, мышления и трансформация ограничивающих убеждений, о чем пойдет речь далее. Шаг пятый. Закрепление целевого состояния и интеграция в опыт. После того, как человек вошел в целевое состояние, важно перевести это состояние в опыт, психический и телесный. Это не просто временное эмоциональное переживание, а новая внутренняя опора. Мы делаем так, чтобы состояние стало навыком и могло воспроизводиться автоматически в нужные моменты. Для этого закрепляем, якорим новое состояние, чтобы оно стало доступным в любой момент. Переносим его в повседневные действия, чтобы новая стратегия мышления проявлялась не только в размышлениях, но и в конкретных поступках. Когда состояние становится частью личности, путь к цели открыт. Однако важно помнить, что цель равно ценности плюс убеждение. Убеждение равно ценности плюс действие. Поэтому следующим шагом становится работа с убеждениями, чтобы убрать внутренние ограничения и создать фундамент для устойчивого движения вперед. Шаг шестой. Работа с убеждениями, выявление и трансформация ограничений. На данном этапе мы выявляем ограничивающие убеждения, которые мешают раскрытию потенциала. Прорабатываем их прицельно, используя принцип 20% усилий, дающий 80% результата. Откуда берутся ограничивающие убеждения? Часто они передаются по роду, заложены воспитанием или появляются в результате импринтов, сильных эмоциональных переживаний, которые резко запечатлелись в психике. Если травмирующее событие создало сильную эмоцию, но не было переработано, оно превращается в блок. Это может проявляться как ограниченный финансовый потолок, внутренний запрет на большие доходы, прокрастинация, страх двигаться вперед из-за неосознанного сопротивления, синдром самозванца, внутреннее ощущение, что я недостаточно хорош, синдром отложенной жизни, откладывание счастья и достижений на потом. Такие убеждения становятся фоном жизни, ослабляют ресурсное состояние и создают внутренние барьеры. Мы работаем с ним точечно, трансформируя поддерживающие установки, которые открывают новые возможности. После того, как убеждения трансформированы, человек перестает тормозить движение и получает доступ к новым стратегиям. Но важно не просто изменить мышление, важно перейти к конкретным действиям, чтобы закрепить изменения в реальности. Далее мы переходим к разработке стратегии действий, которая приведет к устойчивым результатам. Пример из практики. Как проработка детской травмы помогает инвестору преодолеть финансовый потолок? Один из моих клиентов, инвестор, в течение 5 лет не мог преодолеть потолок дохода в 750 тысяч рублей. Какими бы методами он ни пытался увеличить свой финансовый результат, все попытки заканчивались возвращением к прежнему уровню дохода. Во время прохождения практики перерождения мы выявили глубинную причину барьера. Оказалось, что она уходила корнями в детские годы, в переживание, которое в тот момент не было осознанно, но сформировало мощную внутреннюю установку. Как возник финансовый блок? Когда клиенту было 7 лет, он играл, кидая камешки в колесо машины соседа. В какой-то момент сосед, увидев это, подбежал со спины и резко ударил мальчишку под зад. От страха и неожиданности ребенок обмочился, после чего стал объектом насмешек среди других детей. Эпизод казался незначительным, но именно в этот момент произошел сбой в системе психики, отвечающей за ощущение безопасности. С тех пор его бессознательное стало избегать любой ситуации, где он может испытать внезапный страх и унижение. Безопасность превратилась в главную ценность, вытеснив все остальное. Психика закрепила уровень дохода 750 тысяч рублей как безопасный, а все, что выше, воспринималось как неизведанная зона риска. На бессознательном уровне срабатывал пугающий образ. Если я выйду за пределы конкретной суммы, то на меня могут напасть из-за спины, так же, как это было тогда. Результат после проработки блока. Как только мы глубинно проработали травму, запустив процесс интеграции нового опыта, ситуация изменилась мгновенно. Уже в следующем месяце его доход вырос до 1,5 миллиона рублей. Еще через месяц он вышел на 3 100 000 рублей. Вывод: случай наглядно показывает, как бессознательные установки могут ограничивать рост, даже когда на сознательном уровне человек полностью уверен, что хочет двигаться вперед. Доход, успех, масштабирование — не только про стратегии и действия, но и про внутренние разрешения. Если психика воспринимает изменения как угрозу, она будет саботировать любые попытки роста. Шаг седьмой. Родовые установки. Безопасность против богатства. Стоит отметить, что установка «безопасность ценнее богатства» нередко является родовой программой. В таком случае ее влияние распространяется не только на одного человека, но и на несколько поколений. Почему это важно? Наши предки жили в сложные исторические периоды. Революции, войны, репрессии, раскулачивания. Они прошли через невероятные потрясения и потери, что сделало выживание приоритетом. Логика была проста. Если ты не высовываешься, не стремишься к большему, не привлекаешь к себе внимания, ты в безопасности. Механизм защиты закрепился в бессознательном и передавался по наследству. Как результат, многие потомки автоматически ограничивают себя в возможностях, даже не осознавая этого. Но если не проработать подобное убеждение, оно становится невидимым барьером, который мешает разрешить себе богатство, успех и реализацию амбициозных целей. Однако все меняется, когда человек внедряет в сознание новую установку. Можно быть и богатым, и счастливым. Как только мы трансформируем этот сценарий, человек перестает блокировать свои возможности и становится первым в роду, кто показывает будущим поколениям пример успеха. Шаг 8. От осознания к действиям. Стратегии и ресурсы. После работы с убеждениями и импринтами наступает следующий этап — конкретные практические действия. Здесь мы находим эффективные стратегии для достижения желаемого результата, открываем ресурсы, которые уже есть, но не использовались в полную силу, учимся притягивать в свою жизнь нужных людей и выстраивать с ними продуктивные коммуникации. Что это дает? Четкий вектор движения. Человек больше не блуждает в сомнениях, а видит, куда и как идти. Энергия для достижений, больше нет внутренних конфликтов, отнимающих ресурсы. Отсутствие блокирующих факторов, все барьеры осознаны и трансформированы в поддержку. Здоровые амбиции и азарт. Появляется чувство внутреннего подъема, удовольствия и вдохновляющего вызова. Готовность брать на себя ответственность. Человек осознает себя автором своей жизни и принимает свою миссию. Пример из практики. Как отказ от страхов привел к росту доходов 4 раза. На данном этапе один из моих клиентов испытал настоящее прозрение. Ранее его сдерживали страх увольнять сотрудников, даже если они мешали бизнесу, неумение говорить «нет», что приводило к постоянным потерям времени и энергии, боязнь инвестировать деньги, опасение делать крупные вложения. После работы с установками и убеждениями страх исчез. И он начал действовать без внутренних блоков. Что он сделал? Заменил руководителя отдела продаж, который тормозил рост компании. Увеличил вложения в рекламу, перестав бояться инвестировать в развитие. Результат — доход вырос в 2 раза уже в первый месяц. С 350 тысяч до 750 тысяч рублей. Через месяц он заработал 1,5 миллиона, в 4 раза больше, чем изначально. Вывод. Этот пример показывает, что осознания и желания недостаточно. Важен переход к действиям. Проработка убеждений устраняет блоки. Но именно решительные шаги и готовность к изменениям позволяют превратить внутренние изменения в конкретные результаты. Заключение. Путь к авторству своей жизни. В завершение хочу поделиться важной статистикой. Среди 6000 плюс моих клиентов средний рост дохода составил от в 4 раза и выше. Более 6 тысяч человек стали авторами своей жизни, научились прикладывать 20% усилий для получения 80% результата и нашли свой путь, который ведет их только вверх. Но дело не только в деньгах. Те, кто прошел этот путь, обрели уверенность, внутреннюю свободу и понимание того, как управлять собой и своей реальностью. Это принципиально иной уровень жизни. Не реактивный, а осознанный и стратегический. Практическая техника зеркала. Напоследок хочу предложить ценную психотехнику, которая поможет вам глубже понять себя и выйти на новый уровень осознанности. Нами управляет то, что мы не осознаем, поэтому важно найти свою тень, те качества, которые мы в себе отвергаем или не признаем. Они могут проявляться через раздражение на окружающих, ведь, как известно, люди вокруг — наше зеркало. Выполнив эту практику, вы сможете расшифровать неприятные в себе качества, найти базовые причины внутренних конфликтов и тревог, глубже понять себя и осознать скрытые мотивы своих реакций. Что важно учитывать? Не любое раздражение, проекция. Важно обращать внимание на интенсивность и частоту реакции. Иногда за раздражением скрывается неосознанное желание обладать этим качеством. Как выполнить технику зеркала? Шаг первый. Диссоциация. Представьте, что вы наблюдатель, смотрящий на свою жизнь со стороны. Взаимодействуя с людьми, замечайте моменты, когда вас что-то раздражает. Не вовлекайтесь эмоционально, просто регистрируйте реакцию. Шаг второй. Наблюдение за эмоциями. Осознанно фиксируйте, что именно вызывает у вас раздражение в поведении окружающих. Люди — зеркала, и через них можно увидеть теневые стороны своей личности. Шаг третий. Фиксация на бумаге. Запишите в столбик все, что вызывает у вас негативные эмоции. Напротив каждого пункта укажите интенсивность раздражения в процессах по ощущениям. Например, легкомыслие раздражает на 40%. Неискренность раздражает на 50%. Глупость раздражает на 70%. Чрезмерная настойчивость раздражает на 30%. Шаг четвертый. Анализ. Обратите внимание на те раздражители, где показатель выше 50%. Перечислите ситуации, в которых возникала эта реакция. Задайте себе вопрос, где доказательство, что я сам когда-либо проявлял это качество? Например, когда я был неискренним? Когда я проявлял легкомыслие? Когда я вел себя глупо? Если одно и то же качество повторяется в разных ситуациях, это сигнал, что оно связано с вашей личной проекцией. Как использовать навык? Любой новый навык требует регулярной практики. Выполняйте эту психотехнику раз в месяц, и со временем вы научитесь распознавать и осознавать свои проекции быстрее. Это поможет глубже понять себя, избавиться от внутренних противоречий и измениться в желаемую сторону. После выполнения техники задайте себе три вопроса. Чему я научился? Что мне понравилось в процессе? Какие чувства и ощущения у меня сейчас?